скиф и словен. Привыкли мы, хватая под узцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. Блок. Курган в степи заставляет думать о вечности. Проходили столетия, проносились табуны и стаи, менялись весны. Падал дождь и снег, а холм оставался неизменным. Поныне жаворонок возвещает над насыпью таяние наста, как 1000 и 2000 лет назад. Бескрайняя равнина, поросшая ковылем, видавшая великое переселение народов, гуннов, готов, скифов, сарматов, раннеславянских племен, памятные следы в степях Северного Причерноморья оставили скифы-кочевники, торговавшие с античными приморскими народами. Они позднее ушли или слились с сарматами. Первоначально раскапывались курганы скифских царей и знати, позднее дошли руки и до рядовых курганных групп и могильников. Увлеченные искатели думали, что скифское золото, особенно изделия мастеров античных греческих городов-полисов, неиссякаемая река, десятилетиями золото народа-наездника, поклонявшегося огню, наполняет кладовые Эрмитажа, да и других музеев. Важным было, однако, то, что мы, занимаясь древностями, многое узнали о народах-предшественниках, живших там, где занимались зори Киевской Руси. Здесь, в южных степях, как и под далеким северным Ильмень-озером, родилась и окрепла культура восточных славян. Степь, лес и река встречают нас на первых страницах отечественной истории. Теперь мы располагаем точными археологическими картами, сводными таблицами и каталогами, говорящими о том, что сопровождало скифа в потусторонний мир, жены и рабы, оружие, наступательное и защитное, предметы конского убранства, украшения, жертвенные пищи и напитки. Мало-помалу земля возвращает сокровища, которыми владели герои сказок, сложенных еще до царя Гороха. Вот шарик серебряный, который катился по дороге, указывая путь герою. Гребень костяной, золотая спираль, олицетворяющая путь солнца, колчан, стрелы, бронзовые бляхи. Степные курганы в междуречии Борисфена и Танаиса, как античные авторы именовали Днепр и Дон, дремали там в пору, когда даже Аскольд и Дир, полулегендарные киевские князья, еще были далеким будущим. Скифом был Анахарсис, ставший одним из эллинских мудрецов, поплатившийся жизнью за любовь к чужеземным обычаям. По греческому преданию, среди скифов, живших на южных, восточных и северо-восточных берегах Черного моря, вел проповедь Андрей Первозванный, апостол, совершивший далекое хождение в Скифию. Воспоминания об этом попали в русские летописи. Столетиями потом почиталась у нас Андреева ночь, накануне 30 ноября, когда образ суженого или суженой являлся в сновидениях невесте или жениху. Выразительные страницы степной Скифии посвятил Геродот, греческий историк, живший в V веке до нашей эры. С легкой руки отца истории и вошел в мировое историческое сознание образ Геродотовой Скифии, овеянной легендами. Читая античных авторов, будем помнить, что они часто именовали скифами и другие народы, жившие в непосредственном соседстве. Степь вошла в самосознание восточных славян как вольная волюшка, близкая пахарю, охотнику, воину, бортнику, то есть добывателю дикого меда. Степь представлялась пустынной только взору неопытного странствователя. В ней кипела жизнь, ее миражи и отблески мы видим и теперь в предметах-вещах, дошедших до нас. На вековечных степных просторах встретились мир античности и степной мир создателей звериного стиля. Олени и пантеры из литого золота, изображенные в скачках и борьбе, полны мощи и спрессованного, разворачивающего динамизма. Скифы, пришедшие сюда, как полагают, из-за Волги, почитали священных покровителей племени, тотемов, своих мифических животных-родичей, могущих принести удачу или беду. когда из раскопа ныне извлекается пластина, изображающая, скажем, сцену охоты, уверенный глаз знатока безошибочно определяет, кому принадлежит работа. Нередко скачки или схватки на пластинах и бляхах для скифской знати изображали греческие мастера, жившие в причерноморских городах. В мифологических и бытовых сценах, в причудливых орнаментах, в ритуальных мотивах поражает античная изысканность и первобытная степная энергия, слившаяся, как кони-всадник, особенно выразительно вещи, извлекаемые из курганов царских скифов, знавших хлебопашество, отличавшихся богатством, взимавших с покоренных дань хлебом и скотом. Геродот, как я уже сказал, не обошел в истории места, находившиеся на краю Ойкумены, обжитой вселенной. В красочное повествование Геродот вел не только впечатляющие рассказы легенды об амазонках-воительницах, убивавших новорожденных мальчиков и выжигавших девочкам правую грудь, чтобы она не мешала натягивать в схватках тетиву лука. Геродот был зорок и точен, рассказывая о степных обычаях порядках, в частности, о способах общения разноязычных племен, кочевавших и совершавших военные походы на Балканы, Закавказье, Малую Азию. Не обошел он вниманием своеобразные письмена, язык аллегорий и символов, существовавших в степи. Есть в истории Геродота такой эпизод. В Великую Скифию вторглись персы, ведомые Дарием. Степники уходили вглубь страны, уклоняясь от прямой битвы с преследователями. Персидский властелин негодовал, не зная, что думать об этих ускользающих от решительной схватки скифах. Наконец, последние прислали Дарию с гонцом птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Царь персов собрал военный совет, который должен был высказаться, что означает полученное. Геродот пишет: «Дариево мнение было то, что скифы отдают ему самих себя, землю и воду. Рассуждал он так, что мышь живет на земле, питаясь одним плодом с человеком, лягушка живет в воде, птицы весьма сходствуют с лошадью, стрелы же отдают они, как силу свою». Таково было мнение Дариева. Но загадка оказалась куда более замысловатой, чем тогда думалось Дарию. В разговор вступил один из 7 мужей, приглашенных Дарием на совет. Он дал такое истолкование дару скифов: «Если вы, о персы, не улетите в небо, сделавшись птицами, или не спрячетесь в землю, обратившись в мышей, или не броситесь в озера, сделавшись лягушками, то не возвратитесь назад и будете побиты 7 стрелами». Вскоре скифы, посылавшие Дарию гонца, стали против него с конницей и пехотой. Далее Геродот продолжает рассказ в знаках и символах, выражая суть происходящего. «Строй скифов перебежал заяц. Все, кто его увидел, тотчас бросились за ним. Дарий, узнав, что степники гоняются за зайцем, спросил, как к этому надо относиться. Последовал совет привязать всех ослов к столбам, а самим бежать от сели». Так степь, умевшая за себя постоять, разговаривала с воинственными пришельцами. Перед нами своего рода рисунки в предметах, устные мифопоэтические подробности, требующие отгадывания. Читатель должен быть многоопытным дешифровщиком, ведь перед нами предметное письмо, остается один шаг до рисуночного письма. На последнем круг с лучами изображает солнце, всем понятное и хорошо знакомое. Читать его было все равно трудно, и письмена почитались сакральными, то есть священными, с их помощью можно было спасти жизнь, выиграть битву, удачно поохотиться. Неудивительно, что у многих народов изобретение первоначального письма происходило по воле богов или героев. Эллада, как я уже сказал, считала, что, например, алфавит грекам принес финикиец Кадм, основатель Фив. Есть также более поздний миф об изобретении письменности Гермесом, умевшим пробуждать спящих. Предания, названия курганов и рек пережили кочевавшие здесь племена. Много столетий спустя причерноморские степи помнили о рассказах Геродота и о том, что скифы были непосредственными предшественниками в этих местах восточных славян. Средневековье прекрасно знало библейскую родословную народов, но не был забыт и скиф. Он был внуком Ноя, спасшегося, как мы знаем, с семьей и живностью в ковчеге от всемирного потопа. Младшим же братом скифа, по преданию, был Славен, прародитель славян. Родство скифа и Славена в глазах позднейших потомков олицетворяло связь времен, прошумевших над южными степями. Об этом долго помнили. Скитания по югу России навеяли Пушкину поэтические воспоминания. На скифских берегах переселенец новый, сын юга, виноград блистает пурпуровый. Много воды Борис Фен должен был унести в Понт, Черное море, чтобы славянское письмо, появившееся во второй половине IX века, на славу послужило Киевской Руси, всем восточным славянам и нам, их дальним потомкам. Степной пейзаж, сохранившийся ныне лишь в немногих местах, заставляет вспомнить не только скифа и славена, но и затейливую переписку-аллегорию степняков с восточным воинством.